Матерь Агни-йоги. Полная передача сознания и воли своей владыке перед отходом ко сну многое облегчит в отношении надземной работы. Насилие над волей не допускается, но когда воля свободно отдается учителю света, он может, не нарушая закона, эту волю устремить по желаемому направлению. Столько духов в нужде, что желание помочь очень ценно, и работа найдется всегда. Допускается избирать и свое русло активности, если желание это созвучно с требованиями момента. Но бывают такие положения, когда учитель в особой нужде, и тогда он устремляет энергию ученика по каналам срочной необходимости. Работа во сне является областью особой заботы учителя, но нужна добровольная отдача воли своей, владыки, ибо этого требует закон. Сотрудничество с нами осуществляется по тому же закону. Устремление и инициатива должны исходить от того, кто желает этого сотрудничества. Многие ждут и ждут понапрасну. Ожидание без активного, добровольного и самоотверженного устремления к совместной работе на плане невидимости, плотной, результатов не даст.